Глава 12. Долгожданное возвращение и неприятное открытие. Белый призрак печально наблюдал за уходящим мужчиной. Невидимое продолжало калечить судьбы, а мадам Пат размышляла. Брови и усы ее двигались, но кошка смотрела в одну точку и не шевелилась. «Будто призрака увидела», — проворчала Матильда и принялась взбивать тесто для блинчиков. «Господин Квилевский, присаживайтесь ближе, пора и нам поболтать по-дружески». «Никогда не любил эту кошку», — ворчал Станислав, устраиваясь на крепком табурете. «И вы совершенно правы, она водит компанию с привидениями». «Стоит ли говорить, что так и было на самом деле?» Призрак Женевьевы говорил со своей любимицей, давая сразу несколько поручений. Кошка слушала внимательно, изредка постукивая в нетерпении кончиком хвоста по полу. Читателю остается только догадываться о содержании столь важной для обеих героинь беседы. Однако вернемся к бедняжке Клое, которую оставили в самых расстроенных чувствах. Девушка пишет записку Натаниэлю Бегелю, спрашивая его совета. Нащупав в сумочке деньги и убедившись, что все они на месте, Сибилла решительно вошла в магазинчик. Нервозное воодушевление, толкающее ее на рискованный с точки зрения финансов поступок, читалось на лице девушки. А потому продавец, немолодой еврей в пенсне, обеспокоенно спросил: «Мадемуазель, вам дурно?» «Я хотела бы приобрести у вас следующие товары». Не обращая внимания на вопрос, горничная ладошкой припечатала к прилавку исписанный лист бумаги. «Сколько это будет стоить?» Торговец внимательно прочел список, пару раз кинув внимательный взгляд на посетительницу, а потом глубоко и как-то совершенно нерадостно вздохнул. «Безусловно, не мое дело, мадемуазель, но вы уже знаете, кто будет делать у вас заказы. Справитесь ли вы одна без помощниц, если клиентов будет слишком много? Понимаете ли, что столь дорогая вещь может не окупиться у вас и за год, и даже за два? Я смогу продать все, что сейчас купила, не так ли? На хороший товар всегда найдется покупатель». «О, да, это очень хороший товар. Году, кажется, в 1855 или 6-м в Париже она взяла первый приз на Всемирной выставке. Очень надежная машина, очень. Так куда ее нужно будет доставить?» Мужчина больше не спорил с покупательницей, ибо увидел в ее глазах тот огонь, что отличает людей предприимчивых и хорошо знающих, куда и зачем идут. Он написал внизу списка сумму, которая впечатляла. «Вот столько вы должны будете заплатить. Но если вы купите в соседней лавке то, что я вам подскажу, сделаю скидку». «В соседней лавке?» «Там торгует галантереей мой брат, и, надо сказать, товар у него превосходный». «Вы славно потрудились сегодня. Гаспар ничуть не лукавил, когда хвалил Кристофа. Не ожидал от парижского модника такого усердия, признаться честно. Ступайте, месье Фонтено, дальше я справлюсь сам. Дождь льет, как из ведра, и вряд ли кто-то отважится показать нос на улицу. Ступайте». «Пино, а где находится источник бенедиктинцев?» — внезапно спросил молодой человек. «К чему вам эти развалины?» «У меня есть идея, но прежде хотелось бы осмотреть место». «Уж не откапывать ли собрались? Бросьте! Дело опасное, и никто не поручится, что источник забьет в полную силу после земельных работ». «Все так явственно читается на моем лице», — усмехнулся Кристоф. «Да. Я прожил долгую жизнь и повидал всякого». «И все же где?» Кряхтя и ругая самого себя, Гаспар достал откуда-то старую карту и ткнул узловатым пальцем в еле заметные линии. «Вот тут». «Так», — Кристоф нахмурился, рассматривая полустертый рисунок. «Здесь нужно налево, а это?» «Это холм, его лучше обойти». «Понятно. Могу ли я взять карту?» «Берите», — вздохнул трактирщик. «Только не говорите, что я вас не предупреждал». «Да! Вы же не сегодня собираетесь туда идти?» Утомленная произошедшими событиями, Клоэ спала на кровати, обхватив подушку руками, и голубой призрак, чуть задержавшись в изголовье, отважно проследовал к портрету темноволосой дамы. Если бы вы, мои уважаемые читатели, могли видеть эти два лица, то, несомненно, удивились бы, как разнятся они в выражаемых чувствах. Красавица с портрета была настроена решительно и собиралась действовать беспощадно, тогда как голубое привидение молило о снисходительности к обитателям особняка. Однако что может противопоставить бесплотный призрак другому бесплотному призраку? Увещевания на даму с портрета не действовали, и убиенная любовница маркиза растворилась в воздухе. Лежавшая в ногах хозяйки мадам Пат принялась задумчиво вылизывать лапку. Теперь придется держать ушки востро. Невидимая перевела взгляд на серую мордочку и коварно улыбнулась. Створка окна распахнулась, и легкая занавесь, подкинутая ветром, взмыла вверх. Опускаясь, она зацепилась краем за горящую на столике свечу и опрокинула ее. Огонь удивленно лизнул старый ковер, запалил занавесь, а вскочившая кошка быстро оценила угрозу и легонько куснула Клоэ за локоть. Что сказать? Жаль, что кошки не имеют рук и человеческого голоса, ибо в противном случае ущерб от пожара мог бы быть куда менее серьезным. Пока Клоэ отчаянно звала на помощь, пока Станислав Квилевский и матушка Пино, проклиная старые кости, бежали наверх с кувшинами воды, пламя с удовольствием поедало предложенную пищу. Дама на портрете, до которого не добрался даже дым, улыбалась довольно, но никто не обратил внимания на перемены в выражении ее надменного лица. Поминали недобрым словом доктора Жюдо, который и оставил эту самую свечу, будто другого света ему было недостаточно. Еще несколько шумных, наполненных восклицаниями самого разного толка минут прошли, и теперь оставалось только понять, сумеет ли Клоэ дотерпеть, пока вернется Кристоф и перенесет ее в другую комнату. Сейчас девушка кашляла от дыма и пыли, поднятой спасителями, сорвавшими старый балдахин, которым пытались потушить огонь. Но где же Кристоф? Вероятно, он пережидает дождь. Нет, последние капли упали на землю уже четверть часа назад. Может, он неспешно прогуливается по темным улицам Буавайе и цепляет на сапоги раскисшую грязь? Но нет, город пустынен и тих. Клоэ вместе с мадам Пат напрасно прислушивались к каждому звуку, доносящемуся в открытое окно. Молодой Фонтено не спешил возвращаться домой. Квилевский, посматривающий на часы в гостиной, хмурил брови. Хитрый поляк обещал за небольшую плату докладывать Бегелю об отсутствии Кристофа дома вечерами и ночами, и то же самое делал для Мариса Лепти, которому условия безумного завещания тоже были хорошо знакомы. Как так вышло, что гордец-парижанин нарушил одну из главных заповедей двоюродной бабки — ночевать в особняке? Автор уверен, что многие из вас уже думают, что знают ответ и сейчас недоумевают, зачем нужно было ночью разыскивать старинный источник. Придется разочаровать и тех, кто приписал Кристофу излишнюю горячность в поисках. Нет. Молодой человек и вправду решил разыскать знаменитое место, однако погода и усталость отговорили его от опрометчивого поступка. Фонтено прошел лишь до пересечения улиц, чтобы разведать путь, но только развернулся по направлению к дому, как был свален крепким ударом по затылку и оттащен к изгороди, заросшей кустами терновника. Обнаружить недвижимого молодого человека в темноте не сумел бы никто, на что и был расчет злоумышленника. Утро следующего дня выдалось солнечным и теплым. Во влажном воздухе разносился ни с чем не сравнимый аромат весны, сотканный из самых разных ингредиентов. Но, вопреки благостной картине окружающего, в трехэтажном особняке на Рос-Руж хмурились все, включая кошку. Матушка Пино сокрушалась о том, что бедной девочке пришлось всю ночь провести в грязной и пахнущей дымом комнате, ведь некому было снести ее вниз. Клоэ волновалась о брате, Нотариус Бегель раздраженно выхаживал из угла в угол, скрестив за спиной руки и комкая в ладони записку мадемуазель Фонтено. Хмурились даже призраки, собравшиеся за высокой спинкой стула и наблюдавшие за нотариусом и молодой хозяйкой. Если, конечно, кошки умеют хмуриться. «Мсье Натаниэль, прошу, Кристоф после приезда в Буавайе изменился, заверяю вас. Вероятнее всего, господин Пино не пустил его домой в непогоду или случилось какое-нибудь важное дело. Ну, не идет же в самом деле мой брат, чтобы своими руками разрушать свое будущее», — заключила Клоя, но тут же поймала полный скепсиса взгляд Бегеля. «Милая мадемуазель Клоя», — нотариус покачал головой, — «безответственность не проходит за несколько недель. Упадок нравов нельзя остановить по приказу или по надобности. Натура человека горит в пагубных страстях так же, как и этот вот ковер». Натаниэль очертил носком ботинка прожженную дыру под ногами. «Хорошо. Допустим, что вашему брату плевать на наследство, но вы чуть не сгорели!» Это была случайность. Понурилась Клуэ, осознавая всю справедливость упреков. «Ветер». «Ветер?» Бегель внимательно посмотрел на собеседницу. «Позвольте. Ветра вчера не было совершенно. Даже ливень шел стеной, но ни одна ветка не колыхнулась. Не знаю, однако же я говорю, как было». «Ну хорошо, перейдем к теме вашего письма. Вы озадачили меня своим вопросом. Полагаю, что подобные распоряжения после замужества дама не имеет права делать. Но отдам должное вашей практичности, мадемуазель. Ваша бабушка никак специально не обговорила этот момент, и, полагаю, вы находите это неблагоразумным?» «Да». «Мне кажется несправедливым, что деньги, которые я получу в случае замужества, перестанут мне всецело принадлежать». Вот. Мужчина сел, наконец, в кресло, предварительно внимательно осмотрев его. «И вы тоже допускаете мысль о том, что Кристоф выдаст вас замуж по личному расчету и, вопреки вашей воле, не удостоверившись прежде в честности и порядочности жениха?» «Мне не очень нравится лепти», краснее призналась Клоя. «Я мало видела вокруг людей, мне незнакомы признаки, которые всем остальным выдают то или иное качество человека. Но поверьте, рядом с месье Морисом моя душа рвется на части». «На части?» «Часть верит обаянию и красоте, ведь он красив, не правда ли?» «Весьма». «А другая часть...» «Я не знаю, как объяснить, чтобы не показаться вам недалекой. В лепти я чувствую угрозу, словно он заманивает меня в ловушку и хочет расправиться». «Боже мой, мадемуазель, конечно же, это ясно как день. Месье хочет ваших денег и сделает все, чтобы их заполучить». «Нет-нет», — Клоя мучительно подбирала слова. «Мне кажется, что он мстит или хочет отомстить. У вас никогда не было такого чувства, что вы будто в чем-то виновны перед человеком, которого доселе и не знали даже?» «Признаться, нет». «А я чувствую вину». «Послушайте, милая моя девочка», — нотариус подошел к девушке, сел рядом и взял ее ладони в свои руки. «Более всего я бы хотел вашего счастья. Вы безвинны, и в этом я совершенно уверен. Чтобы развеять вашу тревогу, я наведу справки об этом молодом человеке и как можно скорее поделюсь с вами всем, что узнаю». «Благодарю». Клоя тепло улыбнулась Бегелю, и у того защемило сердце. «Прошу вас, пожалейте Кристофа. Давайте хотя бы дождемся, когда он вернется домой». «Не могу вам отказать в этой разумной просьбе. Давайте подождем». Мадам Пат торопилась к своему рыжему любовнику не для того, чтобы поластиться, а с конкретной целью. Восседающий на тележке молочника кот увидел ее издалека и спрыгнул на землю, устремляясь к любимой. Поль усмехнулся, но тут же погрустнел. Этим утром захромал старый Санчо, и пришлось верного мула выпрягать и оставлять на ферме. Молоденькая кобылка, которая впервые везла молоко в Буавайе, пугалась всего, что видела на дороге, и Поль уже несколько раз ругал себя за то, что не додумался разыскать на конюшне и надеть на лошадиную морду шоры. На одной из улиц, где дождь особенно постарался уничтожить дорогу, молочник с трудом сумел остановить кобылу и, привязав ее к перекладине забора, чтобы не сбежала, понес кувшины на крыльцо. Громкие стоны и кашель раздались так внезапно, что Поль чуть не выронил из рук посуду, а лошадь заметалась и попыталась убежать, нещадно тряся повозку, в которой бились друг о друга глиняные крынки. Стараясь не пугать животное еще больше, молодой человек спустился с крыльца и подошел к лошади, внимательно смотря себе под ноги, чтобы не поскользнуться во взбитой копытами грязи. Молочник оглянулся в поисках более сухой тропы. Возможно, это и помогло Полю заметить сапоги Кристофа, торчащие из кустов. Фонтено шевелился, но самостоятельно встать не мог. В этот момент на круп лошади взлетела мадам Пат и потерлась мордочкой о шею, возбужденной от страха кобылы. Та почти сразу присмирела и перестала дрожать. Сверху кошки было видно многое. Ее острый взгляд пробивался сквозь колючие ветки и замечал и струйку крови на лбу Кристофа, и бледную кожу, и скривившийся рот. Брат хозяйки был вовсе не пьян. Самое время, мои дорогие читатели, перенестись в комнату, которую занимал в черном шевалье Морис Лепти. Удивлены ли вы, видя, как он рассматривает собственные руки? Не странно ли вам, что на лице его заметно недоумение и даже некое подобие страха? Вот Морис подошел к зеркалу и попытался обнаружить в себе нечто, объясняющее обрывочные воспоминания о вчерашнем вечере. Нежное лицо Клуэ, противная кошка, Жюдо, смотрящий виновато и осуждающий, дождь, темнота, человек, кусты терновника. Было что-то еще, что-то, чего Лепти никак не мог вспомнить. «Портрет!» — вдруг воскликнул молодой мужчина. «Святые угодники, неужели это она? Она руководила мной?» Лицо Мориса побледнело, и он без сил рухнул в старое кресло, которое папаша Пино специально для парижского гостя разыскал среди рухляди на чердаке. Неподвижно посидев несколько минут, мужчина потер лоб и поднялся на ноги уже совершенно спокойным. Решимость сквозила в его взгляде. Лепти получил одобрение той, что отныне будет помогать ему не только богатеть, но и мстить. Проклиная чертов дождь и беспрестанно понукая лошадь, Морис добрался до особняка на Рос-Руж к 10 часам пополудни. За пазухой его лежали копии документов, которые он намерен был показать Клое. Однако в гостиной, куда провела его несносная Матильда Пино, гость обнаружил картину, достойную художника. На одном из диванов, обложенный подушками, возлежал бледный Кристоф с повязкой на голове. В кресле, придвинутом к изголовью, сидела обеспокоенная Клуэ, рядом с ней что-то говорил Бегель, а у стола, вдевая нить в большую штопольную иглу, стоял молочник Поль. «Добрый день», — учтиво поздоровался Морис. «Что произошло?» «Здравствуйте, месье Лепти», — ответила встревоженная Клуэ. «На моего брата напали, и он всю ночь, подумать только, всю ночь пролежал на земле с раной на голове». «Я полагал, что у Буавайе это тихий городок, в котором живут мирные старички. Неужели грабители?» «Так и есть. Буавайе тих и беззлобен», — отозвался Бегель. «Но в последнее время стало происходить слишком много странностей». «Мяу!» — поддакнула мадам Пат, направившаяся к гостю. Кошка прошла близко-близко от его сапог и в ярости хлестнула себя по боку. Конечно, ей далеко до собаки, но сличать запахи она умеет прекрасно. Именно Лепти был рядом с Кристофом вчера вечером, и именно он держал осколок кирпича в руках. Женевьева была права. Негодяй пришел мстить, и теперь опасная семейка стала сильнее. Прежде чем Морис нашелся с ответом, с крыльца донесся шумный и, судя по тону, радостный разговор. Спустя пару минут проеме двери показалось довольное лицо матушки Пино. «У нас еще один гость, и, ручаюсь, мадемуазель Клуэ, вы весьма шумно его поприветствуете».